Донован присел возле Билли. «Брат, мы с тобой не похожи». Билли не повернул головы. «Я не имел в виду биологическое родство». «Как и я». «Нет, мы сыновья одного тренера. Нас разделяют годы, но семя его разума породило нас. Ты блудный сын, а я верный. Ты ушел и обретался среди свиней». «Ну, все было не так плохо. Это ты убил Юфхари. После подслушанной на Арфалуне твоей беседы с орфисткой, любопытство заставило меня допросить ту женщину. Но она ничего не знала. Жаль, что старания оказались напрасными». Донован услышал вдалеке стук, словно колесо катилось по рельсам. Он казался громче, чем раньше. «Да», — сказал он, — «жаль». «Но не настолько. В бесконечности Вселенной жизнь проносится в мгновение ока. И какая разница, оборвется она на пару лет раньше или позже? Но ты спас Меорану на Эндороа». «Я разве социопат? Я убиваю без причины». Орфистка возглавляла поиск. «И я хотел увидеть, к чему он в итоге приведет. Кроме того, из-за того, что я спас ее, ты стал доверять мне чуточку больше. Мой долг в том, чтобы сообщить названным все, что им следует знать, а не убивать ничего не подозревающих лигийцев. Хотя этим ты тоже промышлял». Билли пожал плечами иногда, когда требовалось. «Когда Банбриджит узнала тебя?» Конфедерат кивнул. «Да, это был один из тех случаев». «Ты мог всех переиграть». «Меорана проголосовала бы за тебя». «Ты запаниковал. Слушай». Где-то над ними, в глубинах корабля, послышался скрип металла, словно завывание ветра в яростной метели. «Что-то идет», — произнес Донован. «Ты все еще можешь выбраться отсюда, если мы будем действовать заодно. Одному мне не справиться». Билли Чинс вздохнул. «Брат Донован, с того момента, как я увидел этот корабль и узнал о секретной дороге, мог ли я рассчитывать, что вернусь к своим повелителям?» «Мы могли бы устроить уютную тюрьму?» «Нет, покорнейше благодарю. Есть более простые способы заставить языки умолкнуть. Если ты слишком привередлив, то другие нет. Я рассудил, что это самый подходящий момент, и воспользовался им». «И ты сражался на моей стороне в ревущем ущелье и на вершине холма Оурах?» Конфедерат пожал плечами. «Тогда я еще считал, что смогу предупредить пасть льва. Теперь я не могу доложить своим повелителям, но хотя бы могу помешать тому, чтобы ты доложил своим. Если вы с гончей умрете, я буду считать, что погиб не зря. А торговый корабль? Он не должен донести весть. А орфистка?» Билли заколебался. «Ничего не поделать». Донован вздохнул. «Я не позволю этому случиться». «Знаю. Если бы ты только оставался верным человеком. Если бы ты только стал лучше. Нельзя общаться с ногой кобры и не наблюдать за движениями, ибо слова — лишь вуаль, отвлекающая внимание. Внутренний ребенок продолжал следить через правый глаз человека со шрамами и заметил, как шевелится правая рука Билли, возможно, еще до того, как сам Билли осознал это. Силач отбил оружие, хотя луч все равно задел его, и Билли успел уклониться от выстрела Донована. Заключив друг друга в объятия, словно пылкие любовники, двое мужчин свалились с палубы, последовал стремительный обмен ударами. Билли приложил Донована головой о служебную дорожку, и парализатор человека со шрамами отлетел куда-то за пределы досягаемости. Они бились в тишине, ибо только глупцы тратят дыхание на насмешки. Они перекатились через край блока капсул и оказались на крыше. Донован взглянул на мостик и рявкнул: «Быстрее!» Билли оглянулся, мгновенно понял уловку, но было поздно. Вместо того, чтобы выхватить оружие у Билли, Донован развернул его и прижал ствол к груди конфедерата. На таком расстоянии заряд был избыточным, Билли судорожно дернулся, его ноги неестественно выпрямились, будто пара бревен, а голова откинулась назад, между сжатыми зубами заструились ручейки крови, и тут Донован почувствовал действие луча. Его тело одеревенело, он откатился в сторону, но не усилием воли, а лишь из-за гравитационной решетки. Внутренний ребенок беззвучно закричал, ищейка не мог сформулировать связную мысль, в сознании замигали случайные воспоминания и образы. Юная девушка в хитоне присела рядом с ним. «Остальные, — сказала она, — теперь получат шанс». Он увидел лицо Банбриджит, и она улыбнулась, как много лет назад. Донован моргнул, и понял, что это миорана, а не Бриджит. Потом прекратилось даже покалывание в конечностях, и он, лишившись последних ощущений, погрузился во тьму. Люсия Томпсон, иначе известная как Меорана с Дангчао, орфистка, повернулась к матери, чувствуя себя одновременно ребенком и древней старухой, и уткнулась лицом ей в плечо. «Все должно было закончиться не так», — сказала она. У ее ног лежали Донован и Билли. Гончая взяла ее за плечи и встряхнула. «Еще ничего не закончилось», — сказала она. Интеллект корабля проснулся и выслал то же чудовище, с которым она столкнулась ранее. «Деньщелк», — так она назвала его, ибо оно двигалось плавно со звуком падающих в тарелку медиков. «Люси», — резко сказала она плачущей девушке, — «нужно попасть на мой корабль». «Плакать будешь потом, если у нас вообще будет это потом. Вон парализатор, передай его мне». «Твой корабль уничтожен. И как мы найдем путь к челноку, на котором я прибыла?» «К черту эта девочка! Я найду свой корабль, может он летать или нет, и пускай твой челнок встретит нас там. Ничего еще не потеряно». Гончая открыла карман и достала маячок. Меорана погладила Донована по щеке. «Прощай, отец», — произнесла она. Бан Бриджит нахмурилась и отвесила ему крепкую пощечину. Голова Донована тяжело мотнулась в сторону, и на коже заолел отпечаток ладони. «Это за все те годы! Мама, зачем?» «Потому что он ничего не чувствует». Она уставилась на яркий след. «Давай, бери его под левую руку. Он изможденный старик и не может быть слишком тяжелым». Меорана и Бан Бриджит подняли Донована на ноги и закинули его руки себе на плечи. Его голова упала на плечо Бан Бриджит, но та столкнула ее на дочь. «Он жив?» «Достаточно, чтобы кожа покраснела от удара. Такое под силу немногим мертвецам. Иди в ногу со мной. Деньщелк пойдет по мостикам. На баках он не доберется до нас. Но когда будем переходить от блока к блоку, он получит свой шанс. И помни, мостики ведут в трех направлениях». «Я не боюсь смерти, мама, если я с тобой». «А в любое другое время боишься?» «Не жизнью ты рискуешь. Он оглушит тебя и засунет, как сосиску, в ту капсулу. Я лучше сама пристрелю тебя, чем допущу это». Меорана не взяла с собой арфу, но голос оставался при ней, и она стала напевать нежную песнь, вместе с матерью перескакивая по крышам баков. Она бежала легкой трусцой, левой рукой придерживая руку отца вокруг шеи и сжимая пояс его комбинезона, правой чуть приподнимая его ноги над землей. Она не знала, сколько еще сможет тащить его, но и не знала, сможет ли бросить. Они остановились, чтобы перевести дыхание, и прислушались к приближающимся металлическим шагам преследователя. Бан Бриджит настроила свой маячок так, чтобы сигнал был тем громче, чем ближе они будут подходить к полевому офису. Меорана вышла на связь с Франком и условилась о месте встречи. «Не ждите нас скоро», — сказал второй помощник. «Врат Рок тяжело ранен, но мы достигли челнока и выбрались из корабля. Что это за штуковины?» «Смотрители», — сказала Меорана. «Этот корабль бредит. Его внутренний ход времени нарушен, сенсоры отказали. Он считает, что мы ослабевшие спящие, а вы — налетчики». «Не сказал бы, что он сильно ошибается», — ответил помощник. «Мы ведь абордажная партия». Когда они снова двинулись в путь, Донован побежал самостоятельно. Это был необычный, крайне сосредоточенный бег. Меорана и Бан Бриджит отпустили старика, он протрусил пару шагов вперед и обернулся в ожидании дальнейших указаний. «Это ты, силач?» — спросила орфистка, и он молча кивнул. «Шелковистый голос пробудил тебя. Она ведь контролирует железы, верно?» Снова кивок. «С остальными все в порядке?» Силач опустил ладонь на уровень 3 футов от пола, развел руками и пожал плечами. «Внутренний ребенок разбужен, но ты не знаешь, где остальные?» Еще один кивок. «В другой день, — сказала Бан Бриджит, прежде чем повести их дальше, — если будет другой день, ты объяснишься, если этому вообще есть объяснение». Они достигли края очередного блока, когда силач остановился, присел и поднял руку. Бан Бриджит упала на колени, Меара на секунды позже, металлический звон усилился, и из-за поворота возникло чудовище. Меорана никогда раньше не видела ничего похожего. Машина представляла собой многоножку, причем каждая металлическая нога двигалась не так, как другие. Тело ее состояло из колец, На переднем находилось подобие лица с глазами-прожекторами и решеткой на месте рта. Бахрома антенн и сенсоров напоминала косматую гриву. На каждом перекрестке кольца со щелчками рассыпались и разбегались по всем четырем пересекающимся мостикам, левому, правому, верхнему и нижнему, а кольца с других мостиков возвращались в основное тело. Машина будто непрерывно распадалась на части, и все же, несмотря на постоянное движение составных колец, сохраняла целостность. Банбриджит сверилась с маячком. «Сюда!» — шепнула она, указав вперед и вправо. «Зверь еще не стоит между нами и кораблем». Мэрона дернула силача за рукав, приставила палец к его губам и указала путь. Силач кивнул и молча скользнул вперед. «Остальная его часть вернется назад?» — пробормотала Банбриджит. «Это может зависеть от того, как луч подействовал на кору головного мозга. Если бы ствол дернулся в другую сторону...» Орфистка вздрогнула. «Ты видела, как он смотрел на тебя?» «На меня когда-то так смотрел мой пес», — ответила Банбриджит. «Когда это у тебя был пес? Что с ним случилось?» «Он взбесился, и я пристрелила его». Это была безумная гонка в трех измерениях. Они бежали по крышам блоков капсул, но в некоторых местах выдвижные помосты, которые соединяли между собой блоки, отказывали, и они соскальзывали на мостике. Без локационного маячка Банбриджит они бы давно заблудились. Они как раз находились на мостике, когда кольцо Дзинщелка заметило их. Оно выкатилось из-за поворота прямо перед ними, и на его окружности зажглись огоньки, а снизу донесся звон. Через проемы в мостике они увидели, как основное тело двумя уровнями ниже резко развернулось и направилось к следующему пересечению. Тем временем силач достал парализатор, который ему вернула Банбриджит, и выстрелил по нашедшему их кольцу. Оно потемнело, люди тут же отступили за угол и, словно обезьяны, вскарабкались на крышу баков. Там они распластались под служебной дорожкой в углублении, где соединялись между собой цилиндры. Менее чем через минуту щелканье колец заполонило все вокруг, по мостикам побежали сегменты машины, соединяясь, разъединяясь и меняясь, как будто баки невидимы для них, подумала Меорана. А грех в инструкции? Сбой от возраста или повреждений, не их сфера компетенции. Наконец машина удалилась на следующий участок, они выползли из-под дорожки и бросились к коридору. Они остановились, чтобы активировать шлемы, и прошли через воздушный шлюз. Ориентируясь с помощью локатора Банбриджит, группа быстро двинулась по открытому посадочному отсеку в сторону внешнего корпуса и полевого офиса гончей. Там они вызвали челнок с одеялом и бус. Дикий Билл пролетел над самой палубой с открытым люком и завис в паре шагов от них. Мэрона и Банбриджит торопливо затолкали Донована внутрь, и челнок поднялся в воздух, прежде чем успел закрыться люк. «Мы были на волосок от смерти», — сказала Мэрона, когда они нашли свободное кресло. «Еще не конец», — не оборачиваясь, сказал Дикий Билл. Челнок бешено задергался, когда пилот, воспользовавшись гравитационными вертушками, пронесся над корпусом Прабхакарана. Франк сидел в кресле второго пилота, двое крепких техников сзади. Один из них, тяжело раненый, лежал на скамье, второй латал его. «Осторожно, Билл!» — сказал Франк. «Порты открываются!» «Это нехорошо!» — пробормотал Донован, вздрогнул и огляделся по сторонам. Мэрона заметила это. «Фудир, ты с нами?» В ответ на неуверенный кивок человека со шрамами она обвела его шею руками. Тот зажмурился от боли. «Должно быть, шелковистый голос ввела нам какой-то стимулятор. Я слаб, как котенок». Донован заметил Банбриджит и уставился на нее. Ее рыжие волосы казались светлее, чем он помнил, или золотая кожа потемнела. «Где Билли?» — наконец спросил он. «Коагулировал», — ответила гончая. «Ты что, наставил парализатор прямо на него? Глупый ход. Отдача?» «Тогда мне это показалось правильным. Парализатор мог быть нацелен куда-то еще, я предпочел себя ему. Мы кое о чем повздорили». Внезапно челнок тряхнуло, Деруше выругался. «В портах что-то есть, оружие, наверное», — сказал Франк. «Думаю, мы что-то разбудили». «Искусственный интеллект», — произнес Донован. «Отец, если тот проводник был искусственным интеллектом, то концепция несколько раздута». «Нет, Люсия, у Пэчароу интеллекта не больше, чем в моем мизинце». Он поднял палец, чтобы подчеркнуть сказанное. «Но тебе нужно спросить, что ею руководило?» Свет в челноке вспыхнул и погас. Дикий Билл крепким словцом выразил крайнее неудовольствие этим фактом, и его руки затанцевали по панели, зажглось аварийное освещение. «Промазал», — сказал он. Деруше, ухаживавший за товарищем, пробормотал: «Не хотелось бы увидеть, что будет при попадании». «Барнси ведет корабль навстречу», — сообщил пилот. «Ангарная палуба открыта, фиксирую координаты. Готово». «Это разумно?» — удивилась Банбриджит. «Подводить более крупную мишень в радиус действия орудий». «Часы Прабхакарана дали сбой», — сказал Донован. «Он все еще думает, что активирует терраформирующие модули. Когда часы перегружаются, они заново возвращаются к нулевой отметке, и все повторяется заново». Дикий Билл, направив челнок к намеченной цели, развернулся в кресле. «Как мило, Донован! Ну, разве это делает его плохим стрелком?» «Скорость равна расстоянию, умноженному на время. Если корабельные часы не работают, значит, подсчет скорости будет неверным. Иначе по нам попали бы и не раз». «А это значит, — сказал Дикий Билл, повернувшись назад к панели, — он может целиться нам в нос, а попасть в двигатели. В любом случае нам конец». «А если это тот торговый корабль, о котором вы говорили, — сказала Банбриджит, указывая на передние обзорные экраны, — то по нему промахнуться невозможно». Донован хмыкнул. «Я думал, одеяло и бусы побольше». Челнок залетел в ангар, и Дикий Билл неуклюже посадил его на палубу. Гравитационные захваты активировались и закрепили машину, погасив инерцию. Люк закрылся, начал закачиваться воздух, а с воздухом пришел вой сирен. Предупреждение Альфвенов. Одеяло и бусы готовились схватиться за пространство, чтобы оторваться от Прабхакарана. Донован первым добрался до воздушного люка. «На этот раз тебе не сбежать, Фудир», — окликнул его Банбриджит. Но Тиранин уже спрыгнул на палубу и бросился к интеркому в стене ангара, откуда вызвал мостик. Возникло лицо Мэгги Б. «В чем дело, Фрэш?» Она нахмурилась. «Ты свали от трубки, ты не член команды». «Нет, но это мой чартерный рейс. Когда зацепишься, разворачивайся и двигай к мертвой стороне Прабхакарана. Если рванешь вперед, он все равно достанет тебя. Эти маленькие хлопушки — это техника содружества. Ты не видела и десятой доли того, что может этот корабль. Искусственный интеллект пробудился и думает, что защищается от нападения. Порты на поврежденной стороне оплавлены. Там он не сможет вести огонь». Губы капитана сжались в тонкую линию. «Каждый раз, когда ты появляешься, — сказала она, — я попадаю в передрягу. Я в твоей жизни появлялся всего дважды. Главное, чтобы не трижды». Женщина отвернулась от экрана. «ДЗ, Альфены на реверс, запустить на 50, полная мощность, 5 рывков». Остальные покинули челнок. Корабельный медик перевез Вратрока на борт парящей платформы. Франк, Халахан и Деруше бросились к аварийным станциям. Банбриджит кивнула на потемневший интерком. «Дельный совет», — заметила она. «Полагаю, ты окажешься прав. Извинения приняты. Пошли, нужно попасть в рубку управления». Мэра нашла впереди, Банбриджит следовала за ней. Донован замыкал шествие. Когда группа достигла середины перехода, соединявшего отсек челноков с отсеком управления, альфвеновая сирена просигналила во второй раз. Короткое-длинное предупреждение о близящемся запуске. Они схватились за поручни, и на мгновение корабль будто растянулся по скошенной оси. Большинство капитанов не включали альфвены настолько глубоко в гравитационном колодце Солнца, но одеяла и бусы были оборудованы альфвенами исследовательского класса, а ради спасения от корабельных оборонительных батарей АК Прабхакарана не жалко выжечь пару конденсаторов. Одеяло и бусы проскользнули мимо носа ковчега Содружества. Донован вошел в рубку как раз вовремя, чтобы увидеть, как на древнем корабле в унисон колеблются скопления антенн, словно трава на весеннем ветерке. И один из трюмов на одеялах и бусах превратился в пар. Корабль дернулся, центр тяжести внезапно сместился, угловой момент резко изменился. Риппер Коллинз, который сидел на месте пилота, выругался. ДЗ выкрикнул приказы к контролю повреждений. «В трюме Б кто-то был?» «В трюме Б!» «Мэм!» Автоматические вакуумные двери перекрыли все соединяющие трубы, обошлось без жертв. Принцесса Уэннауа сообщает, что ее эскорт в ужасе, но цел. «Поднимаемся вдоль мертвой стороны», — сказал Дикий Билл. «Оборонительные батареи остаются под горизонтом корабля. Команда немного расслабилась, но Банбриджит сказала: «Мы только предполагаем, что защита этого борта разрушена». Мэгги Б. повернулась к ней. «Я узнаю, кто, черт подери, ты такая, когда будет время. А пока в моей рубке лучше помолчи. Время для молока и печенья будет позже. Полный вперед, мистер Один, как можно дальше от этой юношеской фантазии». «Слушаюсь, полный вперед, мэм». Капитан вернулась в кресло, а ДЗ передал приказы Дероше и Коллинзу. Флинтер Хэм оторвался от астрогационного пульта. «Активность ближнего борта. Вывожу на четвертый экран». Барнс подалась вперед. Створки ракетных портов и люки излучателей, давно заваренные, пытались открыться. «Слишком близко», — пробормотал Барнс. Она хлопнула по кому. «Даки, сколько ждать перезарядки альфвенов?» «Плохо. Мне нужен рывок и поскорее. Сойдет и 30%. Конец связи». «ДЗ, что со штурвалом?» «Мы торговый корабль, Мэгги, и не можем мгновенно развернуться». «Я рискну. Выжми все, что можно». Прошло пару секунд, но ни одна створка так и не открылась. Мэгги Барнс начала расслабляться. Он не может стрелять. Вдруг часть обшивки древнего корабля вздулась и обвалилась сама в себя. «Он думает, что орудийные порты открыты», — прошептала Банбриджит. «С той стороны его сенсоры расплавлены», — сказал ДЗ. «Как он вообще целится?» «Он не целится. Стреляет вслепую, ожидает абордажа». АК Прабхакаран вдруг засиял безмятежным и прекрасным оранжевым светом. Доновану зрелище напомнило солнечные лучи, пробивающиеся сквозь просветы в облаках. И тут Прабхакаран сам превратился в облако, в яркую туманность из газов, которая еще какое-то время сохраняла очертания корабля, а потом начала рассеиваться. Ковчег был достаточно большим, чтобы его сила притяжения удерживала обломки, так что однажды они соберутся в странный металлокерамический астероид с вкраплениями органических веществ. «Прощайте, Билли», — подумал Донован, — «Софвари, Поули. Прощайте тысячи безымянных таранских колонистов, грезивших о новой жизни в новых мирах. Прощай, Почароу». Донован вздохнул. «Черт», — сказал он. Мэрана посмотрела на него и взяла за руку. «Что?» Донован кивнул на экран. «Мы его сломали».